Тон мог бы остановить гусеницу, но, видно, он хотел преподать нам урок. И потому позволил гусенице поймать Бедекера. Я убежал. Хтон дал мне такую возможность. А вот Бедекер целую неделю прошагал в гусенице. Позади него было включено еще несколько сегментов. Я думал, что больше никогда его не увижу, но не очень жалел об этом. Атон тряхнул головой. Его темные волосы развивались при движении. До этого случая я не знал по-настоящему, насколько Хтон могуч. Возможно, и сейчас еще не знаю. И Хтон показал мне свое могущество. На эту гусеницу напал хищник. Что-то вроде огромного волка. И... «Волк!» — вскрикнул Орло. Но тут же закрыл рот, ибо отец замолчал. Мальчик хотел дослушать его до конца. Волк разодрал ее как раз перед Бедекером. Главная гусеница убежала, а Бедекер выжил в качестве независимого сегмента. Он не стал настоящей гусеницей, потому что не мог использовать хвост для включения новых сегментов. Всего-навсего бродячий обрывок с 10 ногами. Но теперь им управлял Хтон. Уверен, что сам я в таком положении умер бы. Через некоторое время хищник напал снова и на этот раз откусил последние 4 сегмента. Бедекер снова остался жив. Он стал почти обычным, если можно так выразиться. Как-никак он наполовину сумасшедший, наполовину Хтон. А остаток его бывшего тела стал существовать сам по себе. Он тоже не умер. Новая голова приняла на себя управление и питание. Этот остаток из последних сегментов был очень сильным, поэтому существо получилось могучим, но глупым. Бедекер отдал его мне, чтоб я о нем заботился, и назвал Слейпнером в честь восьминогого коня из скандинавской мифологии. Ты можешь прочесть об этом в ДЗЛ. Атон замолчал, а Орло больше не спрашивал. Невероятная история, но ей приходилось верить. Хтон был могуществен, а у доктора Бедокура на теле имелись огромные шрамы, происхождение которых мгновенно прояснилось. Ну, разве не поразительно, что сумасшедший доктор почти в буквальном смысле породил прекрасного пещерного коня, 4 сегмента гусеницы? Где еще такое возможно? Они въехали в сад. Атон с любопытством огляделся, моргая из-за необычного желтого освещения. Бывать здесь раньше ему не приходилось. «Прекрасно», — сказал он с пониманием. «Кажется, я смутно припоминаю что-то похожее. Когда впервые Хтон вел меня через пещеры, используя полуженщину, черноволосую, — спросил Орло. — Да, полузомби. — Не знаешь, она еще жива? — Да, она одна из Норн. — Одна из Норн! — Атон разразился смехом. — У Хтона в его каменных электрических контурах, кажется, неплохое чувство юмора. Когда я знал ее, она была сукой из Нижней пещеры. — Сука! Женская особь древнеземлянской собаки. Явно оскорбление. Но они оказались уже в саду Орло, возле водопада, где находилась девочка. Ада лежала в прежнем положении. Орло боялся на нее посмотреть. Его волновал не вид ее ран и крови, а то, что он совсем недавно